После нашего ухода Джерси раздавала автографы в наполненной цветами артистической уборной. И, безусловно, как только мы удалились, извинилась перед изумленной публикой за неожиданное выступление ее ребенка. Лав решил утешить меня сахер-торте Митшлагоберс, замечательным тортом со взбитыми сливками, после чего мы прогулялись по знаменитому бульвару Ринг, окольцовывавшему Вену. Когда мы подошли к фонтану, Лав присел на край этого водоема, притянул меня к себе и посмотрел на меня с насмешливой полуулыбкой. «Гаврош, милая моя», — сказал он, — «я хочу дать тебе маленький совет. Никогда больше не погружай свои хорошенькие зубки в ноги, принадлежащие кому-то вроде Бахуса, как ты сделала сегодня. Я говорю об этом не только потому, что этот конкретный тенор, возможно, больше не пожелает появляться на сцене с твоей матушкой, но также и потому, что Бахус, или как его еще называют, Дионис, это великий бог. А кроме того, тот певец всего лишь исполнял его роль», — заверил меня дядюшка. «Мне жаль, что я укусила дяденьку, который пел с мамой», — призналась я, — «но меня заинтриговали его слова. Ты сказал, что он только играет роль, и значит, где-то есть настоящий Дионис», — попыталась я озвучить незнакомое слово. Когда Лав с улыбкой кивнул, у меня появилась масса новых вопросов. «А ты когда-нибудь видел его? Как он выглядит?» «Мало кто верит в его существование, Гаврош», — серьезно сказал мне Лав. «Считается, что он лишь герой волшебной сказки. Однако у твоей бабушки Пандоры было к нему особое отношение. Она верила, что этот бог приходит только к тем, кто просит его о помощи. Но ты должна действительно нуждаться в его помощи, прежде чем попросить. Он ездит на звере, который является его ближайшим спутником, на дикой черной пантере с изумрудно-зелеными глазами». Я страшно заинтересовалась. Образ тенора, укушенного мною Викру, всего лишь час назад совершенно изгладился из моей памяти. Я с нетерпением ждала, когда же появится в самом центре Вены этот живой бог и проедется по Кёрнерштрассе верхом на своем взмыленном диком звере. А если мне и правда понадобится помощь, и он придет спасти меня, то, как ты думаешь, дядя Лав, он заберет меня с собой, как Ариадну? Гаврош, я совершенно уверен, что так и будет, если ты этого захочешь. Только сначала позволь мне рассказать кое-что важное. Бог Дионис полюбил Ариадну, но она была смертной женщиной, и ему пришлось спуститься к ней на землю. Однако, видишь ли, сошествие великого бога на землю может вызвать множество неприятностей. Поэтому ты должна призвать его только в том случае, если тебе действительно очень сильно понадобится его помощь, а не так, как поступил малыш, кричавший про волка. Поняла? Поняла, согласилась я. Я постараюсь. А какие могут быть неприятности? Что, если я вдруг случайно ошибусь? Неужели произойдет что-то ужасное? Лав взял меня за руку и посмотрел в мои глаза так, словно пытался увидеть в них какое-то далекое прошлое. «Милый Гаврош», — сказал он, — «я уверен, что, глядя в твои потрясающие глаза, отливающие цветом морской волны, даже сам Бог усомнится, стоит ли винить тебя, если ты когда-нибудь сделаешь ошибку. Но твоя бабушка полагала, что время Диониса придет уже очень скоро. И поскольку он является богом воды, источников, фонтанов и рек, то его приход освободит все эти воды. Дожди будут лить с неба, как во времена Ноя, и реки выйдут из берегов». Внезапно я с ужасом вспомнила о мальчике, кричавшем о волке, когда не было никакого волка. И, конечно, жутко испугалась тех могущественных сил, которые, по словам Лафа, могла вызвать моя бабушка. Да и я тоже могла, судя по его намекам. «Неужели ты думаешь, что вся наша земля будет затоплена и разрушена, если кто-то просто попросит помощи, в которой на самом деле не нуждается? Кто-то похожий на меня», — уточнила я. Лав немного помолчал, а когда заговорил, то не стал ни в чем разубеждать меня. «Мне кажется, Гаврош, ты узнаешь нужный момент для просьбы», — мягко заметил он. «И я совершенно уверен, что сам этот бог будет точно знать, когда надо прийти. Следующие 20 лет моей жизни я редко вспоминала тот детский эпизод. Но сейчас, когда мы переезжали на остров, приближаясь к пункту нашего назначения, я вновь с тревогой глянула на рюкзачок, стоявший рядом со мной на сиденье, на это вместилище манускриптов Пандоры. Мы проехали через посты охраны и остановились перед зданием Международного агентства по атомной энергии. Когда я выбралась из машины, не забыв захватить свою смертельно опасную сумку, в моей памяти лишь на мгновение эхом пронеслись те самые слова, что когда-то давно сказал мне дядя Лав в Вене, что я сумею понять, когда понадобится призвать этого бога. И мне подумалось, уж не наступил ли тот самый важный момент. Возможно, я сомневалась насчет особой важности момента, но ко времени обеда имела точное представление о том, где находится особо важное место. На просторах СССР, в регионе, обычно называемом «Золотая степь». В книгах по географии это называется «Центральной Азией». Судя по словам Ларса Фениша и его коллег, присоединившихся к нам в конференц-зале МАГАТЭ для брифинга, краткого многочасового инструктажа, это был самый таинственный и взрывоопасный регион в мире. Упомянутый сектор земного шара, изображенный на четырехцветной карте на ближайшей стене, включал в себя советские республики Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, территорию, охватывавшую некоторые из самых высоких горных вершин в мире, в недавнем прошлом бывшую ареной многонациональных и религиозных волнений, а в древности славившуюся ожесточенной межплеменной враждой. Соседи их также заслуживали особого внимания. С этими республиками граничили Китай, член Большой Пятерки, владеющий ядерным оружием, и Индия, чей народ, не претендующий на владение ядерным оружием, и без него показал несколько лет назад свою взрывоопасность. Я уже не говорю о Пакистане, Афганистане и Иране. Все это трио наверняка с восторгом вступило бы в такой взрывоопасный клуб. В общем, мы отправлялись не в самое гостеприимное место. Главной миссией Международного агентства по атомной энергии, открывшегося под эгидой ООН, стала забота о мирном будущем человечества, в связи с чем эта организация старалась не допустить дальнейшего распространения ядерного вооружения. До сегодняшнего брифинга мне не приходило в голову, что даже при полной поддержке США и всех наших союзников МАГАТЭ не сможет достичь этой цели без дополнительного содействия и пробивной силы всего Советского Союза, способного уравновесить состояние западно-восточного мира. Первой неожиданностью для меня оказалось известие о том, что СССР действительно оказывал такую поддержку на протяжении последних десятилетий. И уж совсем меня потрясло то, что инициатором нашей с Вольфгангом командировки в СССР выступил не МАГАТЭ. Нас пригласили к себе сами Советы. Правда, в последние годы, учитывая последствия катастрофы чернобыльского масштаба, русские могли слегка дозреть до более активного сотрудничества с МАГАТЭ. Но помимо понятий «гласность» и «перестройка», внешние связи Советов не были такими уж благодушными, как могли представлять их информационные службы. С чего вдруг Советы так круто изменили свои установки и застенчиво просят нас проверить их нижнее белье? К концу серьезного и обстоятельного брифинга я узнала ответы на этот и многие другие вопросы, имевшие отношение к таинственной группировке, о которой мне еще не приходилось слышать. Она называлась «Комитет 77». И целью этого комитета, по-видимому, было вступление в клуб, который контролировал все мировые запасы боевых ядерных веществ. Только в час дня мы с Вольфгангом наконец вывалились из конференц-зала, любезно поблагодарив Ларса и его коллег за наши трехчасовые мучения, и решили подкрепить свои силы хорошим обедом. После бессонной ночи мы не успели даже толком позавтракать перед этим напряженным инструктажем, и я просто мечтала об основательной трапезе в легкой гемютлих, уютной, приятной атмосфере. К счастью, венские кафе работают практически постоянно. Мы оставили наш багаж в штаб-квартире МАГАТЭ, решив забрать его позже, и взяли такси. Высадившись на берегу Дунайского канала, мы прошлись пешком до кафе «Централь», где, по словам Вольфганга, нас ожидал заказанный столик. Мне было не слишком ловко таскать за плечами увесистый рюкзачок по мощенным булыжникам улицам Вены, но, по крайней мере, у меня была удобная обувь, а это способствовало нашей прогулке. Прежде чем мы зашли далеко, бодрящий туман над каналом прочистил мою голову достаточно, чтобы я смогла вполне сосредоточиться. «Расскажи мне еще немного об этом комитете 77», — предложила я Вольфгангу. «Насколько я поняла, он образовался в странах третьего мира и стремится завладеть всем жидким плутонием, который только сможет достать. Какие страны в него входят?» «Здесь, в Вене, их знают уже давно», — сообщил он. «Все началось, когда 77 развивающихся стран, все члены ООН, скооперировались в начале 60-х годов и создали лоббистскую группировку, отстаивающую интересы стран третьего мира. И хотя сами они по-прежнему называют себя Комитетом 77, но сейчас, когда число входящих в него стран почти удвоилось, эта организация уже считается мощным блоком. Благодаря этому ее влияние резко усилилось. Многие члены Комитета 77 входят также и в МАГАТЭ. Но наше международное агентство не особо стремится удовлетворять интересы таких группировок, поскольку в Совет управляющих входят в основном представители высокоразвитых ядерных держав, которые с разумной осторожностью выбирают партнеров, когда речь идет о ядерной сфере деятельности. То есть ты считаешь, что Советы встревожились из-за того, что Комитет 77 может взбаламутить Республики Центральной Азии? «Вполне вероятно», — сказал Вольфганг. «Есть один человек, который при желании может рассказать нам гораздо больше. Он хорошо знает этих людей. Он должен присоединиться к нам за ланчем. И я надеюсь, что он уже поджидает нас». Чертовски трудно было договориться и подгадать время. Старый упрямец отказывался говорить об этом деле с кем-нибудь другим, кроме тебя. Именно поэтому я так расстроился, решив, что ты опоздаешь на самолет в Айдахо. Как ты понимаешь, на согласование всех сложных нюансов нашей поездки затрачена масса усилий. «Кажется, начинаю понимать», — призналась я, хотя понятия не имела, в чем, собственно, сложности. В сгущающемся тумане мы шли по венским улицам. Вольфганг что-то говорил, но его голос казался мне каким-то далеким, и я уловила лишь последние слова. «Из Парижа прошлым вечером, когда мы с тобой вылетели сюда». Ему непременно надо было встретиться с тобой лично. «Кто вчера прибыл из Парижа?» — спросила я. «Нам предстоит встреча с твоим дедом», — сказал Вольфганг. «Но это невозможно. Иероним Бен умер лет 30 назад», — сказала я. «Я говорю не о том человеке, которого ты называешь своим дедом», — возразил он. «Я говорю о человеке, прилетевшем вчера вечером из Парижа на встречу с тобой». О человеке, благодаря которому у твоей бабушки Пандоры родился твой отец Агастус. О том, вероятно, единственном мужчине, которого она вообще по-настоящему любила. То ли из-за тумана, то ли из-за недостатка сна и пищи, но у меня внезапно закружилась голова, словно я вдруг взошла на карусель, и все вокруг завертелось. Вольфганг поддержал меня под руку, продолжая свои пояснения. Я не мог решиться рассказать тебе раньше, но на самом деле это главная причина, по которой я приехал в Айдахо, чтобы найти тебя. Как я объяснил в тот первый день в горах, унаследованные тобой документы не должны попасть в плохие руки. Нам предстоит встреча с человеком, приобщенным к тайнам твоего наследства. Но для начала, на мой взгляд, тебя нужно слегка подготовить, поскольку ты, наверное, удивишься. В общем, есть в нем нечто такое, что трудно описать, но я постараюсь. Этот глубокий старик похож на некого древнего мага или волхва, но, вероятно, ты уже догадываешься, кто твой дед. Его зовут Дакиан Басаридес.